Послесловие. О популярности и страхе. Поп и буги. Есть такое понятие, как поп-культура, созданная романами, мангой, фильмами, играми, музыкой и многим другим. Это искусство? А, может быть. Ну, понимаете, совсем чуть-чуть. Откровенно говоря, поп-культура колеблет эмоции людей чуть больше, нежели раздутое так называемое большое искусство. Единственное, что справедливо в поп-культуре, это до смешного простая концепция. Что выгоднее продать? Приятно и справедливо. У меня продажа ассоциируется со словом «энх». Допустим, у нас есть любая аудитория. Любая поп-культура основывается на найденной нами аудитории. Какая из них верная, неизвестно. И я говорю об этом людям. Но они отвечают, что все работает одинаково. Однако в нашем мире есть кое-что получше, о чем другие люди не говорят. И это не какая-нибудь поп-культура. Нет, они известны как потерянный шедевр, легендарные достижения и прочие номинования. Это не делает их великими. Они просто не относятся к поп. Я полностью осознаю, что меня могут не так понять. Но большая часть поп-культур не продумана. Реальные вещи – хлам, поэтому лучше подделывать этот хлам. Логично? Люди, вполне способные сделать что-нибудь реальное, умышленно задерживают это и продвигают какую-нибудь подделку. О чем это нам говорит? Лично меня это пугает, поэтому я не использую этот крайне непродуманный подход, также известный как «восхищайтесь окаменелостью прошлого и открывайте путь в будущее». Никто ведь не будет использовать идею, которую я сейчас рассказал, верно? Хорошо. Более всего в понятии поп-культура тяжело добиться легитимности. Об этом слышали все, но описать не могут. Все, что раньше было важным, сейчас отошло на второй план. В то время как то, что казалось таким далеким, выходит на первый план и объявляется инновацией. Почему эти идиоты забыли об этом? Вот что такое поп. Чистое безумие. Но в этом водовороте, в большей или меньшей степени, тебе плавать придется. Что-то будет казаться большим, но он взорвется и исчезнет навсегда. Как мыльный пузырь, бабл, с поп. Вырисовывается имя. Создание чего-то не основывается на пустом месте. Роман может выиграть несколько крупных премий, но это не намного увеличит его продажу. И если уж быть совсем честным, мой стиль всегда не соответствовал моему времени. Я не такая уж популярная персона. Я вижу, как мои читатели 20-30 лет кричат «кошмар», а те, кому 50 – «круто». Да, вот они такие. Сегодня не все связано с популярностью. Единственный, кто об этом печется, это я. Я немного волнуюсь. Меня как человека, который пытается жить как романист, естественно беспокоит вопрос собственной популярности. Но это не работа. Могу себе представить, как вы в один голос заявляете, что я восхищаюсь поп-культурой, и по этому поводу у меня развился комплекс. Но с тех пор, как моя индивидуальность исчезла и обманула сама себя, я могу сказать людям лишь «что ж, это уникально» или «это должно быть смешно», а они обычно отвечают «ну, не мы это публикуем». Они так говорят и по сей день. Но даже если так, я стремлюсь к поп-культуре. Это тема моей жизни, поэтому мне уже нельзя помочь. Если все, что я делаю, закончится на страхе, моей вины тут не будет. Мне нравится так говорить, за исключением вины. Но так или иначе, я к этому и иду. Даже если это что-то вроде популярности страха. Буги, поп. Но когда-нибудь я все же смогу сделать что-нибудь реальное. Этот парень просто пишет любую чушь, которую захочет. Любую. Фоновая мелодия Children of the Sun. 2023 год. Читал Трилит.